Как не заснуть? Прошло уже несколько часов с тех пор, как Анвар с отцом уехали, а мы так и не покинули гостиную Джули. Будто пригвожденные сидим перед телевизором, слушаем и смотрим. По всем каналам крутят бесконечные репортажи о распространении инфекции, а в интернете видеоролики о превращении людей в серых. Хотя для большинства людей, подвергшихся воздействию вируса, он является смертельным, кому-то из носителей, очевидно, удается остаться в живых, даже после трансформации. Судя по имеющимся данным, они утрачивают всякие человеческие качества и не реагируют ни на боль, ни на обращение, — рассказывает диктор. Закатав рукава до локтя, он наклоняется ближе к объективу камеры и добавляет. Зараженных нельзя воспринимать как людей. Их нужно избегать любой ценой. В новостях постоянно звучат предупреждения властей о том, что гражданам надлежит сидеть дома до поступления дальнейших распоряжений. В то же время многие люди игнорируют эти рекомендации, считая, что дома они подвергаются большей опасности. Мои мысли крутятся вокруг Сильвии. Что бы ни говорил Стив, что бы ни думали врачи, она готовилась к чему-то страшному, хотя, признаю, временами переусердствовала. Я снова вспоминаю изображение серых людей в башне и гадаю, знала ли Сильвия, что произойдет? И если да, то откуда? А главное, где она сейчас? Все еще в больнице? А вдруг пациентов распустили по домам? Может, Сильвия уже в башне? Вопросы роятся в голове, но в одном я уверен на 100%. Мне непременно нужно попасть туда же, в башню. Если есть шанс, что Сильвия там и ждет меня, я не должен его упустить. Джули выключает телевизор и говорит, «По-моему, мы услышали достаточно. Сейчас нам всем требуется отдых. Билли, постелить тебе на диване?» «Мам», — встревает Ангарат, «тебе не кажется, что нам лучше лечь в одной комнате? По-моему, так будет безопаснее». Обдумав ее предложение, Джули начинает раздавать указания. «Это самая просторная комната, расположимся здесь. Мы со Стивом принесем сверху матрасы, у нас даже надувной где-то лежит. Ангарат и Билли, берите одеяло, подушки и все пледы, которые найдете». Если бы голос Джули не звенел от волнения, ее слова могли бы звучать так, будто мы устраиваем пижамную вечеринку. Мы приносим сверху постельные принадлежности, и к тому моменту, когда спальные места полностью готовы, пустого пространства на полу почти не остается. «Для полного счастья не хватает только развести огонь и поджарить маршмеллоу», — хмыкает Стив, но его нарочито бодрая интонация никого не обманывает. Молча устраиваемся на ночлег, долго ворочаемся сбоку на бок. В какой-то миг мне становится понятно, что Стив, Джули и Ангарат уже спят. Одному мне не до сна. Прокручиваю в голове все, что знаю о выживании, силюсь отвлечься от воспоминаний о прошедшем дне, о выражении лица мужчины в то мгновение, когда он отлетел от машины, о том, как его тело преобразилось на наших глазах. Нет, ничего не помогает. Встаю и на цыпочках иду искать рюкзак. Осторожно запускаю в него руку, и пальцы касаются обложки самоучителя «Как выжить». Переворачиваю обложку, вижу 5 правил выживания, перечитываю их снова и снова. В темноте я не могу как следует разглядеть написанное, но каждое предложение знакомо мне настолько хорошо, что в этом и нет необходимости. Я чувствую себя спокойнее, просто проводя по строчкам пальцами.